«А где сэр Гектор Брэндон?» — спросил он с официальной любезностью. «В Тибете, в Париже, в Восточной Африке или в Монте-Карло. А может быть, на Тихоокеанских островах? А, впрочем, кажется, он сейчас в Кашмире», — ответила леди Брэндон и добавила. «Привезли вы с собой свои чемоданы? Или надо будет телеграфировать, чтобы их прислали?» «Да я, собственно говоря, остановился в гербе Брэндона. Там весь мой багаж», — сообщил Лоуренс. «Как долго вы пробыли в этой знаменитой гостинице?» — спросила она. 5 минут», — признался Лоуренс. «Она, несомненно, успела вам надоесть за это время», — решила леди Брэндон и добавила. «Я пошлю Роберта за вашим багажом». В этот вечер Джордж Лоуренс рассказал леди Брэндон все, что он узнал от майора де Божоле, и все, что сам думал по поводу событий в Зиндернефе. Он останавливался главным образом на загадочном документе и пытался понять, как тот оказался в руке убитого коменданта в сердце французской Сахары. Леди Брэндон молчала и не отрывала глаз от своего собеседника. Когда он закончил, она задала ему несколько вопросов, но сама не предложила никакого объяснения. «Об этом мы поговорим после обеда», — сказала она. Обед был подан на двоих. У достопочтенного Мориса Фоллиота болела голова, и он обедал у себя. После обеда разговор продолжался, но оказалось, что опять говорил один Лоуренс, а леди Брэндон только задавала вопросы. Ночью в постели Лоуренс с грустью констатировал, что она ему так ничего и не сказала. На следующее утро леди Брэндон повезла его кататься в коляске по парку. Трагедия Зиндернефа, очевидно, овладела ею так же, как им и Анри де Божоле. Она внезапно и без всякой видимой причины возвращалась к его рассказу. Он сдерживался, чтобы не задать один из тех вопросов, на которые она не давала ответа. Наконец он сказал: «Дорогая, все уже переговорено, за исключением одного, а именно ваших инструкций мне. Я хочу, чтобы вы мне точно указали, что мне делать». «Я скажу это вам перед вашим отъездом, Джордж. Спасибо вам. Вы мой лучший друг», — отвечала леди Брэндон. «Сядем на минутку на этот сундук, Патрисия», — сказал он, уезжая на следующий день. «Вы отдадите мне свои приказания? Я буду счастлив вам служить». «Слушайте, друг», — сказала она ему, когда они сели, он взял ее руку. «Вот что я хочу. Я хочу, чтобы вы ровно ничего для меня не делали. Голубая вода не в Зиндернефе. Где Майкл, я сама не знаю. Что значит это письмо, я тоже не знаю. Спасибо вам за то, что вы хотели мне помочь. И спасибо за то, что вы не задавали мне вопросов. А теперь до свидания, мой друг. До свидания, дорогая. Патрисия, сказал Лоуренс. И ушел более печальным, чем пришел. Когда автомобиль уезжал, леди Брэндон стояла в глубокой задумчивости и кусала губы. «Подумать только! О, подумать только!» — сказала она. «Как же тесен мир!» И пошла отыскивать достопочтенного Морриса Фоллиота. К этому джентльмену Джордж Лоуренс относился со смешанными чувствами. Он не мог не признавать, что достопочтенный Фоллиот очень воспитанный, образованный и милый человек, никогда никому не причинивший вреда. Но как пожизненный обожатель леди Брэндон, он знал, что ему противен не столько Моррис Фоллиот, сколько сам факт его существования. Он знал, что леди Брэндон переживет известного своим легкомыслием мужа, и ему казалось, что тогда неизменная преданность Фоллиота будет вознаграждена. Он не только с точки зрения собственного эгоизма считал, что смог бы быть леди Брэндон лучшей опорой и поддержкой, лучшим мужем и другом, чем этот бедняга-священник. О прошлом Фоллиота Лоуренс знал, что он был из хорошей семьи и беден, что с юных лет он был влюблен в Патрисию Риверс, которая его не столько любила, сколько жалела. Отец после нескольких отказов заставил Патрисию принять предложение богатого сэра Гектора Брэндона. Она слишком поздно поняла огромную разницу между жизнью с бессердечным и самовлюбленным животным, каким оказался ее муж, и той жизнью, которую мог бы ей создать умный и чуткий друг ее детства. Лоуренс знал, что леди Брэндон считала себя виновной в той страшной перемене, которая сломила Фоллиота вскоре после ее свадьбы. Она привезла его из дома, где он лежал, почти лишившийся рассудка и умирающий, в Брэндон-Аббас. И больше он никогда не покидал ее дома. Когда Фоллиот поправился, он занял место капеллана замка. С неприязнью Джордж Лоуренс должен был признать, что все, что было хорошего, простого и радостного в этом доме, исходило от него. Гуляя по маленькой железнодорожной платформе, Лоуренс думал о том, что ему, может быть, удалось бы гораздо больше сообщить своему другу Анри де Божоле, если бы он встретился с достопочтенным Моррисом Фоллиотом. Шайка Майкла Джеста. Я думаю, что если самому маленькому Джесту будет позволено жить, он сможет исправиться, сказал лейтенант. Пожалуйста, позвольте ему жить, сказала верная собачья душа. Он иногда бывает полезен. На нем можно пробовать всякие штуки. Я был очень благодарен верной собачьей душе за то, что она посмела за меня заступиться, хотя чувствовал, что она несколько низко расценивает мою полезность. Ладно, сказал капитан, мы посадим его на хлеб и на воду, попробуем также исправить его розгой. И добавил, увидев, что мое лицо прояснилось, а также применением в отношении его имени немощный жест. Уведите его. Сомнительный Огастес и лейтенант увели меня, чтобы закон был исполнен в присутствии королевы Клодии. Я ненавидел неизбежный хлеб и воду Гоши Порки, которую больше с грустью, чем с гневом, производил сам капитан. Но хуже всего было это имя. Хотя оно применялось лишь в день наложения наказания. Это имя заставляло резко ощущать весь позор моего положения. Нельзя было как-либо протестовать против его применения. Надо было быстро на него откликаться. Таков был закон, установленный капитаном. Под властью этого закона мы жили и подчинялись ему не потому, что боялись наказания, а потому что старались всеми силами заслужить похвалу капитана. Капитаном был мой брат Майкл Джест. О, это был необыкновенный человек, необычайной физической красоты и блестящего ума. Для меня его очарование усиливалось внезапностью и силой его решений. Он был неисправимым романтиком и совершенно неожиданно для романтика обладал упорством бульдога. Если он внезапно решал сделать какую-нибудь до смешного романтичную штуку, он делал ее основательно и до конца. Тетя Патрисия всегда говорила, что в нем сочетается романтизм и бесшабашность молодого Д'Артаньяна с упорством старого шотландца. Неудивительно, что он правил нами, как хотел. Лейтенант, мой брат Дигби, был младше Майкла на четверть часа. Они были близнецами. Он был преданной тенью Майкла. В нем все качества Майкла были выражены в меньшей степени. Он любил веселье и смех, но больше всего на свете он любил делать то, что делал Майкл. Я был на год младше их обоих и был их покорным слугой. В приготовительной школе назвали Джест, маленький Джест и самый маленький Джест. Целью моей жизни было нравиться моим братьям. Вероятно, я перенес на них любовь и послушание, которые в семье отдавал бы родителям. У нас не было ни отца, ни матери, и мы их не помнили. Мы жили в Брэндон-Аббасе, и наша тетка со стороны матери, леди Брэндон, заменяла нам мать. Она прекрасно исполняла свой долг в отношении нас, но, кажется, не любила никого, кроме Майкла. У нее детей не было, и всю свою неистраченную материнскую любовь она отдавала Майклу и Клодии, необыкновенно хорошенькой девочке, происхождение которой нам было неизвестно, и которую туманно называли нашей кузиной. Она и племянница леди Брэндон Изабель Риверс тоже росли в Брэндон-Аббасе. Я думаю, что Изабель была привезена специально, чтобы быть подругой для Клодии. Она была прекрасным товарищем для всех нас и получила почетный титул верной собачьей души. К нам часто приезжал Огастес Брэндон, племянник сэра Гектора. Он приезжал, несмотря на то, что ему приходилось носить имя сомнительного Огастеса и терпеть наше откровенное неодобрение. Трудно было любить Огастеса. Во-первых, он слишком был похож на дядю Гектора. А во-вторых, Он слишком был уверен в том, что он наследник Брэндона Аббаса.